ней. Прежде чем Ма закончил говорить, Юнхуа повесила трубку и поймал такси у школьных ворот. «Едем в торговую палату Сичуань». Сидя в такси, Юнхуа могла думать только о Е Цинмен. Когда Е Цинмен плакала в том такси, когда она обнаружила, что такси не отвезло ее домой, а отвезло в более отдаленное место, как она, должно быть, взволнована, как, должно быть, напугана. Когда эти люди обращались с ней жестоко, в каком отчаянии она должна была быть? Какие вещи могут заставить Е Цинмен так сильно ненавидеть Хан Фэнчжоу? Такси вскоре подъехало к торговой палате Сичуани, и Юнхуа сразу же вошла внутрь. «Мисс», люди у двери сразу же встали, увидев Юнхуа. «Где брат?» – спросила Юнхуа. Человек у двери запнулся. «Брат, что-то только что произошло, а вышел, тогда я подожду его здесь», – прямо сказала Юнхуа. Юнхуа сидела минут 10, и появился А. Казалось, он знал, что не может спрятаться, поэтому он пришел, а выглядел беспомощным. «Хуа-хуа, я действительно не знаю, что происходит». «Что ты сделал? Или что Хан Фэнчжоу просил тебя сделать?» – спросила Юнхуа. Глаза облеснули. «Я ничего не делал». «Что, черт возьми, ты сделал?» Юнхуа собиралась сойти с ума. «Ты хочешь посмотреть, как Хан Фэнчжоу отправится в тюрьму, не так ли?» А тут же замотал головой, как погремушкой. «Тогда скажи мне, что он заставил тебя сделать?» – крикнула Юнхуа. А некоторое время колебался, а затем сказал тихим голосом. Он попросил меня найти кого-нибудь, чтобы отправиться в город Пиншань, это тот самый Цзян Юн, помнишь, который обманул тетушку, он уехал из Сичуаня на поезде, я думал, куда он поехал, а оказалось, что он сошел с поезда в городе Пиншань. Хан Фэнчжоу попросил меня найти кого-нибудь, чтобы обмануть его, голос остановился все тише и тише. Глава 639, это все ее вина. Попросит ли Хан Фэнчжоу Эвена найти кого-нибудь, кто обманет Цзян Юна без всякой причины? Это абсолютно невозможно. Когда это произошло? Полдень первого дня Нового года. Юнхуа поджала губы. Полдень первого дня в старшей школе. И случай произошел в новогоднюю ночь. На следующий день Хан Фэнчжоу попросила Вэнь начать планирование для Цзян Юна. Юнхуа глубоко вздохнул и посмотрел на Вэня. А потом, как ты обманул Цзян Юна? Лицо Вэня было запутанным. «Хуа-хуа, он не позволил мне сказать тебе». Юнхуа ничего не сказала, просто поджала губы и уставилась на Авэня, не моргая. Через некоторое время Авэнь потерпел поражение. «Ничего, просто провинция Г в эти дни борется с контрабандой. У брата Куна, босса контрабанды в провинции Г, есть группа контрабанды, которая была изъята полиция». «Кашель», этот слух распространил Цзян Юн. Авэнь говорил очень осторожно. Юнхуа уже поняла. Хан Фэнчжоу позволил Авэню сразить Цзян Юна, это ловушка. И это произошло на второй день после инцидента. Никто бы не поверил, что это не имеет никакого отношения к делу. «Что теперь с Цзян Юном?» – спросила Юнхуа. Цзян Юн со своей любовницей и сыном скрылся в Юго-Восточной Азии. Кун сказал вознаграждение 1 миллион за жизнь Цзян Юна. Кто сможет достать мертвого Цзян Юна и его сына, напрямую отдаст 2 миллиона. Голос Авэня был очень низким и негромким. Юнхуа сжала кулаки. Эти трое гангстеров все из города Пиншань, и пункт назначения Цзян Юна после отъезда из города Цзянси, город Пиншань, плюс причина и следствие дела Хан Фэнчжоу. Юнхуа трудно думать об этом или нет, но еще страшнее то, с чем она ассоциируется. Факты уже перед нами. Первой целью этих трех ублюдков должна быть она, но по ошибке ей устала Е Цинмен. Именно из-за этого Хан Фэнчжоу так спокойно отнесся к месту убийства Е Цинмен и даже взял на себя вину за Е Цинмен. На мгновение Юнхуа почувствовала небольшую одышку. С тех пор, как она услышала о том, что Хан Фэнчжоу убил людей, у Юнхуа всегда было ощущение, что даже если она изменит направление жизни Хан Фэнчжоу, невозможно изменить тот факт, что Хан Фэнчжоу убил людей. Но сейчас она внезапно поняла, что убийство Хан Фэнчжоу на самом деле было связано с ней. Она – корень всего этого. Это чувство очень плохо. Еще больше ее смущало то, что она не знала, что делать. Неудивительно, что Е Цинмен так его ненавидит. Неудивительно, что заставило Юнхуа чувствовать себя еще более неловко. Так это то, что Хан Фэнчжоу был таким глупым. Так что, если он возьмет на себя вину за Е Цинмен, что бы он ни делал, он не мог компенсировать боль, которую пережила Е Цинмен. В конце концов, это было все еще для нее. Юнхуа призналась, что ей всегда нравилось доводить дело до конца, и она всегда винит во всех своих ошибках себя. Если бы не обиды между ней и Цзян Юном, Цзян Юн не нашел бы кого-то, кто мог бы навредить ей, и он бы не навредил Е Цин Мэн случайно. Корень проблемы в ней. Если Е Цин Мэн действительно хотела ненавидеть, он должна была ненавидеть и ее. Юнь Хуа резко встала и закружилась взад-вперед по двору. Нет, нет, нет, нельзя допускать таких мыслей. Виновата не она, а Цзян Юн. Если бы Цзян Юн не пришел, чтобы обмануть ее и ее мать, она бы вообще никогда не смогла найти Цзян Юна, и, естественно, не было бы конфликта с Цзян Юном. Люди, посланные Цзян Юном, нашли не того человека, и вместо того, чтобы найти ее, они нашли Е Цин Мэн. Это не ее вина, не ее вина. Юнхуа продолжала повторять и говорить себе, что это не ее вина. Но сколько бы она ни повторяла, в ее сердце всегда был голос, говорящий: «Это ты виновата. Это ты должна была все это вытерпеть. Это твоя ошибка. Это твоя ошибка. Это твоя ошибка». Юнхуа только почувствовала, что ее голова вот-вот взорвется. Она сидела на корточках на земле, обхватив голову руками и почти задыхалась. Глава 640. В действительности я не его девушка, а был напуган до смерти. Тучное тело сидело на корточках рядом с Юнхуа, двигаясь то в одну, то в другую сторону. Ему хотелось протянуть руку и погладить ее, но он не решался. Самое главное, что я вообще не знал, что случилось с Юнхуа. Хуа-хуа, ты не будь такой, что ты можешь сказать? А растерянно посмотрел на нее. Юнхуа внезапно встала и быстро выбежала. А был ошеломлен на мгновение и не понял этого. Когда он снова понял это и погнался за ней наружу, Юнхуа уже выбежала из ворот торговой палаты Сичуань. Молодой человек у двери поприветствовал Юнхуа, но Юнхуа его не слышала. Убежала. «Давай, быстро беги за ней». Бежать? Младший брат был в растерянности. «Беги, на случай, если что-то случится». «Ах, о, о». Младший брат поспешно полетел за ней, но вскоре младший брат вернулся. «А, братан, я не смог ее найти, идиот». После того, как Юнхуа взяла такси, она попросила водителя отвезти ее к дому Е Цин Мэн. Всю дорогу Юнхуа думала о том, что она хотела сказать. На самом деле, ей нечего было сказать. Какое право она имеет просить Е Цин Мэн признать себя виновной? Под каким углом она может стоять, чтобы попросить Е Цин Мэн признаться в своей вине? С точки зрения полиции, у нее нет доказательств. С точки зрения Хан Фэнчжоу, она вообще не может представлять Хан Фэнчжоу. А с ее собственной точки зрения это явно слишком бессовестно. Так что же она может сказать, когда найдет Е Цин Мэн? Никогда не бывает никакого способа подготовиться к такого рода вещам. Такси остановилось возле общины Е Цин Мэн. Юнхуа стояла внизу в маленькой вилле Е Цин Мэн, глядя на окно Е Цин Мэн на втором этаже. Одержимость чистотой, сопротивление прикосновениям других, перепады настроения, психологические искажения, гнев и ненависть. Появились даже проблемы с психикой. Все неприятные реакции Е Цин Мэн возникли из-за этой стимуляции. Неудачный опыт, а также опыт пыток и убийств собственными руками довели психологию Е Цин Мэн до крайности. Но Юнхуа ни в коем случае не могла ее винить. Никто не может вернуться в прежнее состояние после того, как испытал эти вещи. Никто не вправе обвинять Е Цин Мэн. В обществе всегда есть люди, которые великодушны к другим и судят о действиях других с точки зрения наблюдателей и командных высот морали. Но как только с ними что-то случилось, они плакали так сильно, что страдали все. Е Цин Мэн имеет право выпустить свой внутренний гнев и боль. Она имеет право на истерику. Никто не имеет права винить ее. Юнхуа долго стояла под окнами Е Цин Мэн, пока мама Е не увидела ее. Когда она открыла дверь, лицо мамы Е сразу же изменилось. «Что ты снова здесь делаешь?» Мать Е никогда не забудет, что Юнхуа приходила к Е Цин Мэн ранее, и той ночью Е Цин Мэн сдалась полиции. Юнхуа поджала губы, не зная, что сказать. «Простите меня, пожалуйста». Эти три слова действительно слишком слабы. По мнению Юнхуа, три слова «простите меня, пожалуйста» – это просто оправдание для тех, кто сделал что-то плохое, чтобы простить себя. «Мне жаль этих троих». Одно слово ничего не меняет. Но кажется, что пока человек, который сделал что-то не так, произносит эти три слова, другая сторона должна прощать. Если другая сторона не прощает, она как бы скупа. Но кто поставил условие, что другая сторона должна прощать? Если я просто случайно коснулся кого-то другого, извините, это может помочь. Но для таких вещей, как уровень Ециньмен, извините, это просто еще одно оскорбление. Юнхуа не могла этого сказать. Более того, у нее есть еще более невыразимая цель. Поторопись и уходи, больше не приходи, мы скоро едем в имперскую столицу. Мать Е грубо оттолкнула Юнхуа. Юнхуа пошатнулась и поджала губы. Она хотела уйти, но не могла пошевелиться. В этот момент Е Циньмен внезапно вышла из ворот и направился туда, где были Юнхуа и мать Е. Мэнмен, что ты опять делаешь? Ты, мать Е выглядела обеспокоенной. Е Циньмен проигнорировала мать Е, подошла прямо к Юнхуа и спокойно сказала: «Ты здесь, чтобы сообщить мне, что Хан Фэнчжоу признался». Юнхуа сжала кулаки, глубоко вздохнула, посмотрела на Е Циньмен и медленно покачала головой. «Нет, о, тогда что ты здесь делаешь?» Юнхуа долго молчала, прежде чем прошептать. «Это из-за меня, верно? Эти отморозки изначально нацелились на меня, верно?» Е Циньмен скривила губы. «Да или нет, и что?» Юнхуа закрыла глаза и снова открыла их спустя долгое время. Словно набравшись смелости, она посмотрела на Е Циньмен. «Я, прости, ты не должен меня прощать». «Я просто... мне жаль». «Хе-хе», улыбнулась Е Циньмен. «Почему ты сожалеешь? Их целью изначально была я, не так ли?» Юнхуа закусила губу. «Тот, кто должен был пострадать, была я». Е Циньмен долго смотрела на Юнхуа. Она внезапно спросила: «Юнхуа, если бы ты действительно тогда попалась, ты бы столкнулась с тем же, что и я». Юнхуа на мгновение опешила. Она удивленно посмотрела на Е Циньмен. «Да или нет, ответь мне». Голос Е Циньмен был очень холодным. Юнхуа на мгновение заколебалась. Хотя она действительно хотела сказать да и утешить Е Циньмен, но на самом деле она этого не сделала. Потому что у нее очень сильно развито чувство предосторожности, потому что у нее есть боевые навыки, и потому что у нее есть браслет, подаренный Бао Сицином. Браслет, от которого трудно защититься гангстерам. Так что, даже если бы ее поймали, с ней все будет в порядке, она уверена. Юнхуа подумала об этом некоторое время и тихо сказала: «Я научилась драться, и у меня есть сильное чувство предотвращения. Но, может быть, несчастные случаи всегда застигают врасплох, никто не может сказать. Тебе не нужно утешать меня», Е Циньмен холодно улыбнулась. «Если бы тебя схватили, они никогда не поймают тебя, как меня. Юнхуа, я все еще знаю, насколько ты способная». Юнхуа молчала, соглашаясь. Е Циньмен внезапно подняла голову, чтобы посмотреть на небо, и громко рассмеялась. «Если мой шанс столкнуться с несчастьем после такого составляет 100%, то твой шанс столкнуться с тем же составляет всего около 1%, но он даже не хочет оставить этот 1%. Оглушающий смех Е Циньмен прекратился, и она снова посмотрела на Юнхуа. «Те люди сказали, что я его девушка, поэтому они хотели взять меня в заложники и использовать как заложницу, чтобы шантажировать его тем, чтобы он выманил тебя из дома и обманул. Эти люди отказались назвать адрес, где мы находимся, и попросили, чтобы после того, как он тебя обманет, они договорились с кем-то, кто заберет. Они также сказали: если ты не вытащишь Юнхуа в течение часа, твоя девушка станет нашей игрушкой, ха-ха-ха, такая красивая маленькая девочка. У девочки будет первый раз, мы еще не играли с такой чистой». Голос Е Циньмен внезапно смягчился. «Я сказала, что я не девушка Хан Фэнчжоу, я ему совсем не нравлюсь, вам бесполезно угрожать ему мной». Я сломалась и закричала на Хан Фэнчжоу, и я попросила его: «Скажи им, что я не его девушка, правда». Е Циньмен посмотрела на Юнхуа с улыбкой на губах. «Угадай, что он сказал». Глава 641, он не хотел допустить даже 1% возможности. «Я приду, чтобы спасти тебя». Е Циньмен так сильно смеялся, что выступили слезы. «Он сказал, что придет, чтобы спасти меня. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Скажите, разве это небольшая шутка?» Ошеломленная Юнхуа стояла на месте. Е Циньмен смеялась так сильно, что едва могла дышать, и потребовалось много времени, прежде чем она перестала смеяться и тяжело вздохнула. «Эти люди были здесь несколько дней. Они следили за тобой, твоей мамой и даже за людьми вокруг тебя, но не нашли подходящей возможности для нападения. Они также спросили, у кого в классе хорошие отношения с тобой, и вышли на Хан Фэнчжоу. Они изначально планировали связать Нуа-Нуа, но Нуа-Нуа слишком молода, а Нуа-Нуа обычно не ходит в странные места, и она знает всех вокруг себя. Они долго смотрели на нее, но у них не было шанса сделать что-нибудь. В канун Нового года, когда мы ходили по магазинам, продавцы на улице шутили, что я девушка Хан Фэнчжоу, они меня запомнили. Вероятно, на то воля Божья. Я выбежала из дома Хана и сама села в их машину. Яцин Мэн вытерла слезы с уголков глаз рукой. Хотя на ее лице все еще была улыбка, честно говоря, ее смех и слезы были безобразны. Он никогда не отвечал на мои чувства. Яцин Мэн схватила стебель травы на земле и раздавила листья травы по крупицам. Однажды я хотела, чтобы он признал, что я его девушка. Ха-ха-ха, смешно думать об этом сейчас. Он наконец признал, что я его девушка, но в это время Юнхуа потеряла дар речи. Она догадалась, что целью этих гангстеров может быть она, и это как-то связано с Цзян Юном. Но она никак не ожидала, что будет столько перипетий. Гангстеры не поймали ни того человека, но подумали, что Яцин Мэн была девушкой Хан Фэнчжоу, поэтому они намеренно схватили Яцин Мэн и хотели заставить Хан Фэнчжоу обмануть ее. Юнхуа вполне могла представить, что, когда Яцин Мэн отчаянно объясняла гангстерам, что она не девушка Хан Фэнчжоу, она, должно быть, думала, что Хан Фэнчжоу скажет гангстерам, что она действительно не его девушка. Но Яцин Мэн никак не ожидала, что Хан Фэнчжоу не ответит, сказав только, что спасет ее. С ним это равносильно признанию. Какая разница между тем, что он такой, и тем, что он говорит, что она его девушка? Неудивительно, что Яцин Мэн так ненавидит Хан Фэнчжоу. Они дали ему час, чтобы обмануть тебя и вызволить меня, мягко сказала Яцин Мэн. Он согласился. Он сказал им не трогать меня, и он сделает это. Яцин Мэн не могла больше стоять, она присела на корточки и своими белыми, нежными и тонкими пальцами, совершенно не обращая внимания на грязь, протыкала одну за другой дырки в только что политой траве. Юнхуа тоже медленно присела на корточки напротив Яцин Мэн. Она поджала губы, зная, что все, что она скажет, покажется лишним и лицемерным. Если я попаду в руки этих людей, вероятность несчастного случая 100%, но если ты попадешь к ним в плен, шанс несчастного случая всего 1%. Яцин Мэн сказала тихим голосом. Но он не захотел, чтобы ты рисковала даже этой вероятностью в 1%. Юнхуа потеряла дар речи. Она не могла не подумать, что если Хан Фэнчжоу действительно захотел бы ее обмануть, она попалась бы, и она пошла бы с Хан Фэнчжоу. Но, как сказала Яцин Мэн, даже если она попадет в руки гангстеров, она уверена, что ее не постигнет неудача. Конечно, в этом мире нет абсолютов, поэтому вероятность того, что с ней что-то случится, составляет около 1%. По сравнению со 100%, этот 1% вероятности на самом деле равен нулю, не более того. Глава 642. Я посмотрю, как ты еще сможешь ему понравиться в будущем. В этот момент Юнхуа действительно предпочла бы быть обманутой Хан Фэнчжоу. Она могла бы все решить и все вынести сама, но только единственное, чего она не могла вынести, так это всего, что ей дают другие. Яцин Мэн слегка улыбнулась. Просто он не хочет, чтобы ты терпела эту 1% возможность. Он когда-нибудь думал обо мне? Юнхуа знала, что Яцин Мэн не нужен ее ответ. Для такого вопроса у Яцин Мэн уже был ответ в ее сердце, неизменный ответ. Ты знаешь, на самом деле, его ответ в то время не имел значения. Независимо от того, ответил бы он, что я его девушка или нет, мне не избежать несчастья. Яцин Мэн вдруг сказала снова. Юнхуа внезапно подняла голову и с удивлением посмотрела на нее. Яцин Мэн скривила губы. Правильно. Даже если он сказал этим людям, что я не его девушка, я все же была обречена. Эти люди дали Хан Фэнчжоу час, чтобы он солгал тебе. Но на самом деле, повесив трубку, они сразу начали со мной играть. Голос Яцин Мэн был очень тихим, с насмешкой над собой. Как эти люди могут верить в то, что говорят? Как они могут воспринимать это всерьез? Они не могут быть людьми, которые вообще держат свои обещания. Юнхуа плотно сжала губы. Яцин Мэн выдергивала траву одну за другой. Хорошая трава уже была продырявлена ею, и теперь она снова вырвала зеленую траву с корнем. Независимо от того, что бы ответил Хан Фэнчжоу, мне было не избежать неудачи. Но в этот момент я действительно хотела услышать, как он скажет, что я не его девушка. В то время я была похожа на утопающего. Он был моей спасительной соломинкой и моей корягой. Но он этого не сделал. Слезы Е Цин Мэн одна за другой падали на землю. Он не сделал. Е Цин Мэн горько заплакала. Эти ублюдки никогда не давали ему шанса спасти меня. Они сказали, что если он попадет в их руки, у вас нет шансов сбежать. Если бы они наигрались со мной и продали его, они могли бы заработать еще одно состояние. Я лежала на холодном полу, голая. В меня тыкали членами, но я не двигалась. Мое тело уже не мое, но я еще не сдалась. Е Цин Мэн мягко сказала. Я думала, если Хан Фэнчжоу действительно обманул тебя. Нет, будь то уловка или что-то еще, если Хан Фэнчжоу действительно выведет тебя, согласно тому, что они сказали, он сделал бы это, он действительно пытался спасти меня, и я прощу его. Е Цин Мэн посмотрела на Юн Хуа и с улыбкой села на мокрую траву. Но нет, когда ему позвонили, он сказал, что пока не может тебя найти, поэтому просил дать ему немного времени. Не смог найти тебя, ха-ха-ха, кто бы в это поверил. Хан Фэнчжоу действительно умен. Он продолжал говорить с этими гангстерами по телефону, пытаясь выяснить, где мы находимся. Он действительно нашел их. Е Цин Мэн скривила губы. Но для меня ничего не важно. Он сказал, что спасет меня, и он действительно усердно работал, чтобы спасти меня, но с самого начала он не хотел перекладывать на тебя какой-либо риск. Вместо этого он позволил мне нести его на 100%. Даже если бы он рассказал тебе и попросил помощь, сговорился бы с тобой, чтобы быстрее найти местонахождение меня и гангстеров, но он отказался. Почему? Потому что он мне нравится. Юн Хуа, иди и найди улики, я признаю себя виновной. Я признаю себя виновной, но ты должна сама найти доказательства. Разве он не виноват передо мной? Разве он не хочет взять на себя вину за меня? Я так не думаю. Если ему действительно позволит сесть за меня в тюрьму, то он может искупить свою вину и жить со спокойной душой. Я этого не хочу. Мне все равно. А разве это не тюрьма? Я такая, что до сих пор боюсь тюрьмы. Я хочу сделать его несчастным на всю оставшуюся жизнь. Он любит тебя так сильно. Он любит тебя до смерти. Я хочу увидеть, как ты ему еще понравишься в будущем. Юн Хуа не знала, как она вернулась в бюро. Увидев ее в таком виде, Линь Нан тут же потащил ее в кабинет. «Ты в порядке? Почему ты выглядишь как привидение?» Юн Хуа подняла глаза и тупо посмотрела на Линь Наня. Она не знала, как говорить. «Линь Нан, я хочу снова увидеть Хан Фэнчжоу. Хорошо, я все устрою. Но ты действительно в порядке?» На лице Линь Нана все еще было обеспокоенное выражение. Юн Хуа слегка покачала головой, облокотилась на диван и закрыла лицо руками. Она не хотела плакать, ей просто было плохо. Она может полностью понять чувства Е Цин Мэн. Когда гангстеры спросили ее, не является ли она девушкой Хан Фэнчжоу, Е Цин Мэн хотела, чтобы Хан Фэнчжоу сказала «нет». Но реальная ситуация такова, что независимо от того, есть она или нет, гангстеры никогда не отпустили бы ее. Однако, если Хан Фэнчжоу ответил в то время «нет», по крайней мере, это могло немного утешить Е Цин Мэн, когда она была на грани отчаяния. Но Хан Фэнчжоу подвел ее, он даже не дал ей немного доброты. Затем Хан Фэнчжоу полностью проигнорировал инструкции гангстеров и не отправился на поиски Юн Хуа. Несмотря на то, что он усердно работал, чтобы спасти Е Цин Мэн, Е Цин Мэн этого было недостаточно, далеко недостаточно. Юн Хуа действительно могла полностью понять настроение Е Цин Мэн. Если гангстеры уничтожили тело Е Цин Мэн, то, что уничтожил Хан Фэнчжоу, было душой Е Цин Мэн, душой на грани отчаяния. Через полчаса подошел Линь Нан и пригласил Юн Хуа на встречу с Хан Фэнчжоу. Это все та же комната для допросов. Когда Юн Хуа вошла, Хан Фэнчжоу сидел напротив стола для допросов. Юн Хуа смотрела на него и шаг за шагом подошла к нему. Шлеп. Юн Хуа сильно ударила его. Сила была настолько велика, что ударила Хан Фэнчжоу по лицу и даже сломала уголки его губ. Действие силы взаимно, рука тоже болит, а еще больше болит сердце. Хан Фэнчжоу медленно повернул голову и посмотрел на Юн Хуа. Его глаза все еще были спокойными. Юн Хуа уныло села, и рука, которая только что ударила Хан Фэнчжоу, дрожала. Она посмотрела на него и залилась слезами. «Хан Фэнчжоу, я так сожалею об этом. Я сожалею, почему я вообще пошла в 15-краткий класс и почему я узнала тебя. Я никогда не знала, что я сделала, или какую иллюзию я дала тебе, что заставило тебя так сильно меня любить. Твоя симпатия слишком сумасшедшая, я не могу этого вынести. Очевидно, что был более рациональный выбор, но что ты сделал?» Когда Е Цинмен в отчаянии сказала, что она не твоя девушка, почему ты не сказал гангстерам, что она не твоя девушка? Ты хотел использовать ее, чтобы отсрочить время, верно? Что это вообще была за ситуация? Кем ты себя считаешь? Их цель – я. Мне не нужна твоя защита. Если бы ты мог мне немедленно сообщить или вызвать полицию, концовка была бы не такой. Хан Фэнчжоу, если я тебе так нравлюсь, то извини, я ненавижу тебя. Глава 643. Переплетение любви и ненависти. Выйдя из комнаты для допросов, Юнхуа все еще была опустошена. Линь Нан поспешно потащил ее обратно в офис, налил ей в руку чашку с горячей водой. Увидев, что ей хочется пить, он быстро перехватил ее. Только что налитая горячая вода, не обожгись. Юнхуа поджала губы, чувствуя себя очень подавленной. Но она могла продержаться в таком состоянии не более нескольких секунд. Юнхуа посмотрела на Линь Наня. «Мне нужны доказательства». «Что?» Линь Нан не понял. «Какие доказательства ты ищешь?» Юнхуа поджала губы. «Е Цинмен убила человека, но мы должны сами найти улики. А как насчет такси?» Е Цинмен ненавидит Хан Фэнчжоу, но ее ненависть исходит из ее неразрывной любви. Хан Фэнчжоу, как сильно она ненавидит Хан Фэнчжоу, но в то же время ненавидя, она не может перестать любить его. Что это такое? Линь Нан был совершенно сбит с толку. Чжоу Шинбэй Цань вошел снаружи и ответил на вопрос Линь Наня. На самом деле это очень просто. Это своего рода застенчивый психологический намек. То, что вы не можете получить, всегда самое лучшее. У нее слишком много чувств, и она не может легко их вырвать. Линь Нан нахмурился. Многие люди кончают жизнь самоубийством из-за любви, как мужчины, так и женщины. Это не значит, что у них слабая психологическая выносливость. Просто они придают слишком большое значение чувствам. Они считают чувства средоточием своей жизни. Насколько Е Цинмен ненавидит Хан Фэнчжоу, это означает, насколько сильно она любит Хан Фэнчжоу. Она самая противоречивая. С одной стороны, она очень ненавидит Хан Фэнчжоу. Хан Фэнчжоу слишком жесток к ней, и он отказывается дать ей хоть малейшее утешение. С другой стороны, ей очень нравится Хан Фэнчжоу, и она хочет контролировать его жизнь. Линь Нан поднял брови. «Контролировать его жизнь?» «Да», — сказал Чжоу Шинбэй Цань. Или, другими словами, Е Цинмен хочет, чтобы Хан Фэнчжоу признал свою неправоту, и хочет, чтобы Хан Фэнчжоу лично сказал ей, что сожалеет о своей ошибке. По этой причине Е Цинмен пошла на то, чтобы оставить после себя доказательства своего убийства. Линь Нан был ошеломлен. Юнхуа кивнула. Е Цинмен сказала, что она признается в убийстве людей, но мы должны сами найти улики. Если мы не сможем их найти, пусть Хан Фэнчжоу сядет в тюрьму. Уголки рта Линь Нан дернулись. Юнхуа с уверенностью сказала. Эмоции Е Цинмен очень хрупкие и очень чувствительные. После того, как она пережила несчастье, ее дух был сильно взволнован. Ее хрупкое сердце начало терять контроль. Использование искажения более точно, поправил Чжоу Шинбэй Цань. Юнхуа поджала губы. В конце концов, она не говорила этих двух слов. В конце концов, эти два слова были слишком бессердечными. Кто может гарантировать, что, пережив такое несчастье, его разум не исказится? Вместо этого она предпочла бы потерять контроль. Но, по мнению Е Цинмен, она... Я лично не думаю, что она действительно хочет, чтобы Хан Фэнчжоу взял на себя вину за нее, мягко сказала Юнхуа. Она сказала, что заставит Хан Фэнчжоу чувствовать себя виноватым до конца своей жизни, и она сказала, что не позволит Хан Фэнчжоу взять на себя вину за нее. В этот период Хан Фэнчжоу считался убийцей, и его следует рассматривать как отдушину Е Цинмен. В конце концов, мы найдем доказательства, и Хан Фэнчжоу не сядет в тюрьму за Е Цинмен. И это то, что сказала Е Цинмен. Она заставит Хан Фэнчжоу чувствовать себя виноватым до конца своей жизни. Голос Юнхуа был низким и неудобным. Линь Нан на мгновение заколебался. Хуа-хуа, на самом деле, тебе действительно не нужно винить себя за это. Глава 644. Ты, Е Цинмен и Хан Фэнчжоу, все неправы. Юнхуа покачала головой. Я не могу не винить себя. Юнхуа глубоко вздохнула и потерла брови. Я все время говорю себе не винить себя, но я не могу. Линь Нан и Чжоу Шинбэй Цань переглянулись. Чжоу Шинбэй Цань на мгновение заколебался, подошел и сел рядом с Юнхуа. Его голос очень низкий, очень успокаивающий, дающий людям ощущение комфорта. Я примерно знаю, через что пришлось пройти. Не желаешь выслушать несколько моих слов? тихо сказал Чжоу Шинбэй Цань. Юнхуа не сказала ни слова. Чжоу Шинбэй Цань некоторое время молчал, а затем сказал тихим голосом: «Е Цин Мэн держится за то, что Хан Фэн Чжоу не уточнил бандитам, что она не его девушка. Однако, Юнхуа, Е Цин Мэн и сама знает, что, если бы Хан Фэн Чжоу объяснил бандитам, что она не его девушка, Е Цин Мэн было бы так же трудно избежать своей участи, ты понимаешь?» Юнхуа слегка кивнула. Затем Чжоу Шинбэй Цань продолжил: «Послушай, это правда, которую понимает сама Е Цин Мэн. Независимо от того, признал ли Хан Фэн Чжоу, что она была его девушкой в то время, ей не избежать неудачи. Сказал бы он, что она не его девушка, это заставило бы Е Цин Мэн чувствовать себя немного лучше. Но нам всем совершенно ясно, что факты никоим образом не изменятся». Юнхуа хмыкнула. И после этого Е Цин Мэн не могла отпустить и даже еще больше ненавидела Хан Фэн Чжоу. Так это то, что Хан Фэн Чжоу не последовал словам гангстера, чтобы обмануть тебя и позвать тебя на свидание. Е Цин Мэн думает, что если Хан Фэн Чжоу действительно пошел, чтобы найти тебя, как сказал гангстер, или если он действительно пошел за тобой и вступил с тобой в сговор, чтобы обмануть гангстера, это заставит ее почувствовать, что Хан Фэн Чжоу делает все возможное для нее. Но на самом деле это не так, это бесполезная работа. Голос Чжоу Шинбэй Цаня был очень спокойным, но очень организованным. В качестве простейшего примера, во время переговорного процесса между нашей полицией и бандитами, если бандиты просят обменять гражданского заложника на другого гражданского заложника, можем ли мы договориться? Юнхуа поджала губы и промолчала. Ни один полицейский не согласится, верно? Чжоу Шинбэй Цань сказал. Эксперты по переговорам во многих случаях будут использовать различные предлоги, чтобы потянуть время, и будут красть концепции, чтобы обойти мышление преступника. Эксперты по переговорам действительно удовлетворят требования преступника до определенной степени, но они определенно не согласятся использовать другого гражданского заложника для обмена на гражданского заложника в руках преступника. В этом случае Е Цин Мэн приравнивается к гражданскому заложнику, а ты – еще один гражданский заложник. Если это не Хан Фэн Чжоу, а другой полицейский, договориться об обмене Е Цин Мэн на тебя абсолютно невозможно. Чжоу Шинбэй Цань ясно выразился. Юнхуа замолчала. Она действительно немного эмоциональна, поэтому, ведет ли она дело или проводит операцию, она не должна позволять вмешиваться родственникам или заинтересованным лицам. Она не считается членом семьи Хан Фэн Чжоу и Е Цин Мэн, но она почти там. Что еще более непонятно, так это то, что первоначальной целью гангстера была она, но на самом деле она была заинтересованной стороной. Она не могла быть сторонним наблюдателем. Чжоу Шинбэй Цань снова сказал: «Ты чувствуешь себя виноватой, потому что гангстеры изначально нацелились на тебя. Также потому, что ты думаешь, что если бы тебя схватили, то тебя не ждала бы такая судьба, как Е Цин Мэн. Ты думаешь, что Хан Фэн Чжоу сделал что-то не так, но на самом деле, никто из вас не прав. Ты, Е Цин Мэн и Хан Фэн Чжоу, все не правы», очень спокойно сказал Чжоу Шинбэй Цань. Глава 645. Хан Фэн Чжоу, мужчина. Юнхуа тупо уставилась на Чжоу Шинбэй Цаня. «Ты ошибаешься? Как ты думаешь, в чем твоя ошибка?» — спросил Чжоу Шинбэй Цань. Юнхуа закусила губу. Она была очень виновата. Ей было жаль Е Цин Мэн и Хан Фэн Чжоу, но в чем она была не права? «Твоя вина была в том, что ты не знала Хан Фэн Чжоу, и что ты была настолько хороша, что Хан Фэн Чжоу любил тебя. Это неправильно». Юнхуа опустила голову и молчала. «Е Цин Мэн ошибается, разве ей не должен нравиться Хан Фэн Чжоу? Ей не следовало ссориться с Хан Фэн Чжоу? Разве она не должна была сбежать из дома Хан Фэн Чжоу одна?» Юнхуа покачала головой. «Конечно нет. Конечно, Е Цин Мэн не ошиблась. Последний вопрос. Хан Фэн Чжоу ошибается?» — спросил Чжоу Шинбэй Цань. Юнхуа немедленно подняла глаза и посмотрела на Чжоу Шинбэй Цаня. Как только она собиралась заговорить, Чжоу Шинбэй Цань снова махнул рукой. «Тебе не нужно отвечать, я отвечу за тебя. Как ты думаешь, когда Хан Фэн Чжоу узнал о несчастном случае с Е Цин Мэн, он должен уточнить, что она не его девушка, верно?» Этот вопрос уже упоминался только что. Уточнит он или нет, это не изменит результата. «Ты все еще думаешь, что после того, как Хан Фэн Чжоу закончил разговор с гангстером, он должен уведомить тебя как можно скорее или вызвать полицию? Это то, что ты только что сказала в комнате для допросов, верно?» Юнхуа кивнула. Если бы он позвонил в полицию раньше, сначала позволь мне сказать тебе, почему он не уведомил тебя, чтобы сообщить тебе, можешь ли ты найти Е Цинмен за такое короткое время, ты можешь спасти Е Цинмен, невозможно, почему он не вызвал полицию, причина та же. Предположим, Хан Фэнчжоу нашел Е Цинмен в течение часа. Он старался изо всех сил и даже уведомил полицию как можно скорее. Это было в канун Нового года. Не то чтобы я презирал скорость работы полиции в определенное время, просто все мы знаем это в глубине души. Более того, в то время у Хан Фэнчжоу не было никаких улик. Основываясь на том, что он сказал, может ли полиция поверить его словам и послать достаточно полицейских сил, чтобы помочь ему найти Е Цинмен. Честно говоря, ему потребовалось меньше получаса, чтобы завершить весь комплекс звонков в полицию и составления заметок. Тогда ищешь дольше, чем дольше, тем больше вероятность того, что Е Цинмен постигнет несчастье. Кроме того, есть еще один очень важный фактор. Ты думал об этом? Юнхуа посмотрела на Чжоу Шинбэй Цаня, ее лицо было бледным. Чжоу Шинбэй Цань кивнул ей. Правильно, это то, что ты думаешь. Хан Фэнчжоу изо всех сил старался найти Е Цинмен как можно быстрее, менее чем за час. Он усмирил трех гангстеров, время, но, честно говоря, что бы он ни делал, если он не смог найти Е Цинмена в течение 10 минут, Е Цинмен все равно постигнет несчастье. И он действительно старался изо всех сил. Я не могу сравнивать с фактами, но серьезно, я думаю, что Хан Фэнчжоу нашел Е Цинмен быстрее, чем кто-либо другой. Юнхуа мягко кивнула. Правильно, такое отдаленное место находится так далеко от дома Хан Фэнчжоу, туда ехать больше получаса, но он смог найти и примчаться туда менее чем за час. Действительно, такой скорости быть не может. Возвращаясь к тому, почему он не позвонил в полицию. Помимо задержки с вызовом полиции, ты когда-нибудь задумывалась об этом? Как только полиция с большой помпой нашла Е Цинмен. Е Цинмен не повезло, но ее похитили несколько гангстеров. Она была найдена полицией с большой помпой, и слухи и сплетни сделают ее жизнь невыносимой. Думаю, что он пытался все скрыть. Более того, Е Цинмен действительно столкнулась с несчастным случаем. Вдумайся, как только полиция ее найдет, ее увидит полиция в такой позе. Ее отправят в больницу, сфотографируют для сбора доказательств, и все оскорбления, которые она перенесла, будут представлены в файл один за другим. Не рассчитывайте сохранить это в секрете. Затем она будет снова и снова переживать это на следствии и затем в суде. Все это легко пережить? Юнхуа замолчала. То, что сказал Чжоу Шинбэй Цань, было правильным. Еще одно, Хан Фэнчжоу связал тех троих гангстеров. Он отправил Е Цинмена домой. Он даже объяснил, как Е Цинмен будет вести себя с полицией. Это было сделано для того, чтобы на Е Цинмен не указывали пальцем, и чтобы защитить ее от сплетен. Что касается трех гангстеров, Хан Фэнчжоу так долго был с Цинь Ци, так что он обязательно шашил бы способ справиться с этими тремя людьми, не говоря уже о том, правильный ли был его способ обращения с ними, но несомненно это, он определенно не позволил бы этим трем людям снова появиться в городе Цзянси и не позволил бы им причинить тебе и Е Цинмен еще какой-либо вред. Он действительно сделал все возможное. Даже если бы это был я не уверен, что смог бы так всесторонне мыслить в такой ситуации. Юнхуа сцепила руки и поджала губы. Чжоу Шинбэй Цань тихо вздохнул. Единственное, чего Хан Фэнчжоу не ожидал, это то, что Е Цинмен после интенсивной умственной стимуляции полностью изменится, вернется назад и убьет их. Убьет этих трех человек, а после убийства все еще использует тот метод. Я действительно могу представить себе настроение Хан Фэнчжоу в то время. Он уже все устроил. Но Е Цинмен убила этих трех человек, сделав все непоправимым. Чжоу Шинбэй Цань вздохнул и слегка похлопал Юнхуа по плечу. Он мужчина. Хотя он молод, я думаю, что он все же мужчина. Хуа-хуа, он мужчина, поэтому он использовал свой последний разум и ответственность, чтобы стереть все следы, оставленные Е Цинмен, и даже подделал новые улики, чтобы возложить всю вину на себя. Честно говоря, разобравшись со всеми зацепками, я чувствую к нему. Я думаю, что если ему дать шанс, он действительно может стать драконом и фениксом. Я восхищаюсь им. Юнхуа, которая все это время молчала, наконец не смогла совладать с собой и заплакала. Она старалась изо всех сил, но больше не могла, ее плечи неудержимо тряслись, и она плакала. Чжоу Шинбэй Цань снова похлопал ее по спине. «Хорошо, я просто думаю, что тебе может быть грустно, но не вини себя. Ты, Хан Фэн Чжоу и Е Цин Мэн в порядке. Это те трое ошиблись. Не используй чужие ошибки, чтобы наказывать себя. Ты понимаешь эту истину, но должна не только понять ее устами, ты должна понять ее сердцем». Юн Хуа расплакалась. Я просто ударила его по лицу. Я сказала, я ненавижу его. Юн Хуа внезапно встала и выбежала. Лин Нан, стоявший сбоку, поспешно прогнал его. Юн Хуа было некуда идти, поэтому она просто на одном дыхании побежала на крышу полицейского участка. Она сидела на корточках у забора на крыше, держа в руках мобильный телефон, и быстро редактировала текстовые сообщения, одно за другим. «Бао Си Цин, мне очень грустно. Бао Си Цин, мне очень грустно. Ты знаешь, Бао Си Цин, когда ты вернешься, мне так грустно. Бао Си Цин, я плохая, я сделала что-то не так. Бао Си Цин, я такая эгоистичная, я тебе не нравлюсь. Бао Си Цин, я скучаю по тебе. Я так скучаю по тебе, что мне делать?» Глава 646. «Я не позволю Е Цин Мэн попасть в тюрьму». Эмоциональный срыв может длиться лишь мгновение. У Юн Хуа было достаточно холодного ветра. Она вытерла слезы и спустилась вниз. Е Цин Мэн попросила нас найти улики, а это значит, что она, должно быть, оставила какие-то улики, которые могут доказать, что она убила человека. Юн Хуа сказала прямо Лин Наню: «Я думаю, мы должны найти это такси, может быть, там будут улики. Кроме того, повторно осмотрите тело и место происшествия. С точки зрения Хан Фэн Чжоу, если мы это Хан Фэн Чжоу, если мы хотим стереть следы сцены, что мы будем делать?» Лин Нан кивнул. «Давай проверим еще раз, но это зависит от удачи. В день инцидента шел снег, и снег сохранит некоторые улики, но после того, как снег растает, он может уничтожить много улик». «Да, шел снег». Юн Хуа вдруг посмотрела на Лин Наня. «В то время шел снег, должно быть, вокруг были какие-то следы. Хан Фэн Чжоу не успел избавиться от них, они уже были зарыты в снегу. Позже, когда полиция поехала расследовать и собирать улики, должны быть какие-то следы вокруг. Пропавшие места. Расширить рамки всего места преступления в 3 раза на окрестности, а мы снова будем тщательно обыскивать. Конечно, самое главное, это такси». Лин Нан кивнул. «Надеюсь, не слишком много. Слишком много людей побывало на месте преступления. Хотя позже мы сняли оцепление, неизбежно, что придут хорошие люди. В любом случае, давай проверим еще раз». Юн Хуа также знала, что надежды мало, но она должна была попробовать. Снова проверяя файл, Юн Хуа подумала о другом вопросе. На орудии убийства кровь покойного и отпечатки пальцев Хан Фэн Чжоу. Так есть ли отпечатки пальцев Е Цин Мэн? Нет. Проверьте еще раз, если орудие убийства, которое мы извлекли, действительно принадлежит Е Цин Мэн. На нем должна быть какая-то биологическая информация о Е Цин Мэн, например, отпечатки пальцев, например, кровь. Я заметила, что рука Е Цин Мэн была повреждена. Если какая-либо биологическая информация о Е Цин Мэн может быть извлечена с места происшествия, разумно сказать, что Е Цин Мэн также была на месте происшествия в то время, и текущее заключение может быть временно отменено. Самое главное — найти улики. В то же время есть еще одна очень важная вещь. Что будет делать Е Цин Мэн, найдя улики? Если Юн Хуа хотела сделать все возможное, чтобы помочь Е Цин Мэн избавиться от преступления, ей нужно было найти профессионального адвоката по уголовным делам. Юн Хуа позвонила Жун Цзин. «Уголовные дела для несовершеннолетних?» Жун Цзин поднял брови. «Хотя раньше я занимался уголовными делами, я слишком устал. Я давно этим не занимаюсь. Но я могу порекомендовать вам кое-кого, она определенно очень хорошая. Хе-хе, ей больше всего нравятся эффектные вещи, и чем спорнее они, тем больше они ей нравятся». Цзянь Чуньцу, адвокат Цзянь, у нее короткие, четкие волосы и профессиональная одежда. Она совсем не боится холода. Она носит пару золотых очков без оправы и у нее очень бледный цвет лица. Честно говоря, такой человек похож на адвоката, как Жун Цзин, скорее всего, адвокат во втором поколении. Первый приговор адвоката Цзянь шокировал Юн Хуа. «Я не позволю Е Цин Мэн сесть в тюрьму, даже если вы найдете доказательства ее причастности к убийству». Адвокат Цзянь говорила очень быстро, и ее тон был очень прямолинеен. Сердце Юн Хуа, наконец, немного расслабилось. «Это не первый раз, когда я защищаю подобное дело. Хотя вероятность успеха не 100%, ни один из моих клиентов не был приговорен к немедленному тюремному заключению. Кроме того, вам лучше найти улики как можно скорее, иначе я буду защищать невиновность моего клиента. Это была действительно огромная проблема. Если не будет найдено достаточных вещественных доказательств, то с учетом признания вины Е Цинмен, не говоря уже об адвокате Цзянь, любой адвокат может защитить ее невиновность. Глава 647. Как Хан Фэнчжоу нашел Е Цинмен. Но найти доказательства легче сказать, чем сделать. Такси, которое очень важно для дела, не найдено. По настоянию начальства дела с полной цепочкой доказательств должны быть немедленно переданы в прокуратуру для уголовного преследования. Однако в связи с появлением новых обстоятельств признание Е Цинмен является новым, и бюро намерено продолжить расследование. Однако Бянь не одобрял признание Е Цинмен и считал, что существующих доказательств достаточно, чтобы осудить Хан Фэнчжоу, и общественность срочно нуждалась в объяснении. В итоге дело было передано в прокуратуру. Прокуратура направила в суд государственное обвинение, и суд проведет слушание в другой день. Время ограничено. Из-за характера этого дела первое судебное разбирательство было проведено в муниципальном народном суде Цзянси. После окончательного решения суда дело может быть передано в высший народный суд провинции. Время еще есть, но в целом его не так много. «Линь Нан, мне все еще нужно снова пойти на место происшествия», — сказала Юн Хуа. «Почему?» Линь Нан был немного озадачен. Юн Хуа покачала головой. «Я не знаю. Я думаю, что что-то не так. Мы закончили поиски. Это почти подходит к концу. Но, честно говоря, мы не нашли никакой эффективной информации, когда окружающая территория увеличилась втрое». Линь Нан был немного беспомощен. «Честно говоря, я действительно восхищаюсь методом соскабливания Хан Фэнчжоу. Никаких улик. Он действительно не оставил никаких улик». Юн Хуа снова нахмурилась. «А теперь давайте перейдем к месту происшествия». Более чем через полчаса Юн Хуа и Линь Нан снова появились на сцене. «Капитан Линь, капитан Линь». Все приветствовали Линь Наня один за другим. Линь Нан кивнула и сказал полицейскому из отдела судебно-медицинской экспертизы. «Как насчет того, вы что-нибудь нашли? Волосы тоже в порядке?» «Нет», — покачал головой полицейский из судебно-медицинской экспертизы. «Там очень чисто. Мы рассматривали ситуацию с илом после схода снега, но на самом деле ничего не было. Единственное, что мы можем извлечь, это то, что мы впервые приехали на место происшествия, что было добыто в то время». Не дожидаясь Линь Нан, Юн Хуа снова вышла на сцену. Повсюду на месте происшествия были пятна крови, что выглядело шокирующим. И стоя здесь, ощущение холода и ползания мурашек по сердцу становилось все более очевидным. Это чувство было точно таким же, как то, что чувствовала Юн Хуа в ванной дома жертвы Ауинму. «Что-то не так, должно быть что-то не так с другой стороной». В этот момент вошел Линь Нан. Юн Хуа не могла не сказать, как Хан Фэнчжоу нашел Е Цинмен. Линь Нан не понял, почему Юн Хуа задал такой вопрос, но все же сказал. Е Цинмен сказал, что Хан Фэнчжоу получил полезную информацию в разговорах с гангстерами и нашел Е Цинмен. Что Хан Фэнчжоу сказал гангстеру? Как он использовал формулу? «Я не знаю». Линь Нан покачал головой. Юн Хуа не хотела спрашивать Линь Нан, она на самом деле спрашивала себя. В конце концов, Е Цинмен сказал ей. В то время Е Цинмен сказал, что Хан Фэнчжоу намеренно использовала слова гангстера, чтобы отсрочить время, а затем обнаружила, что полезная информация, я ее нашел. В то время Е Цинмен сосредоточился на том, чтобы Хан Фэнчжоу не пошел к Юн Хуа и не последовал тому, что сказал гангстер. Е Цинмен проигнорировал детали того, как Хан Фэнчжоу установил слова гангстера. Юн Хуа посмотрел на Линь Нан. «Давайте выдвинем гипотезу. Гангстер угрожал Хан Фэнчжоу с помощью Е Цинмена и попросил Хан Фэнчжоу обмануть меня. Гангстер придавал большое значение информации о своем местонахождении и отказался легко раскрыть свое местоположение. Как насчет того, чтобы узнать местонахождение гангстера?» Столкнувшись с вопросом Юн Хуа, Линь Нан покачал головой. «Мне это трудно. Да, это должно быть сложно. Гангстеры очень бдительны в отношении информации о своем местонахождении. Стереотипы Хан Фэнчжоу только разозлит гангстеров», — сказал Юн Хуа. «Поэтому Хан Фэнчжоу не использовал стереотипы для идентификации гангстеров». Глава 648. «Только ненависть к нему может помочь мне жить». «Да, пожалуйста, поищите», — кивнул Линь Нан. «Тогда какой еще метод я могу использовать, Чтобы определить местонахождение гангстера, Юнхуа посмотрела на Линь Нана. Когда я разговариваю с гангстером по телефону, что еще я могу сделать, когда я не могу получить достаточно информации от него? Звук, глаза Линь Наня загорелись. Да, о звуке можно судить только по звуку. Но какой звук настолько уникален, что Хан Фэнчжоу может сказать, где он? Они одновременно вышли из полуразрушенного здания фабрики и огляделись. Здесь очень пусто, обычно сюда никто не заходит, и в это время не будет ни звука. Более того, если это самый обычный звук, например, звук автомобильного гудка, этот звук везде, как вы можете сказать, что он находится в уникальном месте? Уникальный звук, какой неповторимый звук может быть в реальности? Автомобильный гудок, музыка, колокол. Юнхуа вдруг подумал о голосе, поезде. Будь то свист поезда или звук рельсов, когда поезд проезжает мимо, он достаточно уникален. Поезд, немедленно сказала Юнхуа, проверьте расписание поездов. В полдень в канун Нового года поезд проезжает мимо города Цзянси. Здесь такого нет. Это не место первого преступления, а место, специально устроенное Хан Фэнчжоу для полиции. Линь Нан явно думал об этом, он прямо сказал. Не нужно проверять, через город Цзянси в имперскую столицу в канун Нового года идет поезд, и я взял его. Кроме того, это было не на вокзале, а когда поезд только вошел в город Цзянси. В то время этот участок пути был выше, потому что он готовился к восстановлению высокоскоростной железной дороги, и все фабрики и жители в этом районе были переселены, и людей в основном не было в том районе сейчас. По дороге туда Линь Нан все еще был поражен. Вначале мы также думали, было ли это местом первого преступления, но признание Хан Фэнчжоу и все, что происходило на месте, развеяли наши подозрения. Если бы позже не участвовал Е Цин Мэн, никто бы не сомневался в этой сцене. А нет, после того, как Е Цин Мэн была вовлечена, эта сцена все еще убедительна. Мы все думаем, что Хан Фэнчжоу убрал все следы, оставленные Е Цин Мэн. Но на самом деле, Е Цин Мэн не оставила здесь и следа, поэтому он смог убрать так чисто. Черт, Линь Нан не мог не выругаться. Юнхуа тоже нечего было сказать. Если принять это место за настоящую сцену, то здесь действительно нет следов Е Цин Мэн. Хан Фэнчжоу, он не оставляет себе выхода. Пока Е Цин Мэн ничего не говорит, никто абсолютно не может знать, что есть еще одно место преступления. Тогда, даже если кто-то догадается, что Е Цин Мэн кого-то убила, абсолютно невозможно найти доказательства против Е Цин Мэн. Что касается Юнхуа, то она сама была беспомощна. Ее чувства обманули ее. Нет, это нельзя назвать обманом. Хотя сейчас это не было настоящим местом первого преступления, Хан Фэнчжоу уничтожил труп здесь. Холодная и мрачная атмосфера смутила ее, заставив думать, что это было место преступления. Юнхуа тайно помнила это в своем сердце. Ее чувства на самом деле, не то чтобы точно. Есть много факторов, которые могут повлиять на то, как она себя чувствует. Так что если она столкнется с подобной ситуацией в будущем, она должна быть осторожна. Под отстроенной новой трассой есть ряд заброшенных фабричных зданий и частных домов. Линь Нан привлек нескольких полицейских из бюро для помощи в расследовании. Нахождение настоящего места преступления не заняло много времени. Когда Юнхуа вошла, она замерла. Другие хотят видеть своими глазами, но то, что приветствует ее, это чувство отчаяния, безумия, удушья. Юнхуа быстро отступила. Это чувство действительно пытка. Она просто чувствовала такое чувство, и ей было так больно и так отчаянно, не говоря уже о Е Цин Мэн, которая действительно выдержала все это. Видно, что Хан Фэнчжоу также убрал здесь сцену, но невозможно охватить все, сказал Линь Нан. Это похоже на сцену, которую кто-то убирал, серьезно и чисто, но в наших глазах полиции еще много упущений. В отличие от предыдущей сцены, она была настолько чистой, что это было ненормально. Юнхуа кивнула. Это соответствует здравому смыслу. Предыдущая сцена действительно не была очищена настолько чисто Хан Фэнчжоу, так что ничего от Е Цин Мэна не осталось. Но Е Цин Мэн никогда не была там раньше, так как же он мог найти там Е Цин Мэн? Только во сне, на этом месте можно найти достаточно улик, чтобы доказать, что это место первого преступления, и это может доказать, что Е Цин Мэн действительно была на месте происшествия. Даже нашли настоящее орудие убийства. Орудие убийства с отпечатками пальцев и кровью Е Цин Мэн. Линь Нан похлопал Юнхуа по плечу. Хорошо, доказательства здесь. Учитывая возраст Хан Фэнчжоу, он может быть приговорен к нескольким месяцам уголовного заключения. Для Е Цинмен это зависит от способности адвоката Цзянь. Юнхуа кивнула, это уже был лучший результат. Наконец она смогла вздохнуть с облегчением. Когда она вернулась в бюро, Е Цинмен снова делала записи, а ее родители сидели снаружи и тихо плакали. Когда Юнхуа проходила мимо, стенограмма Е Цинмен была завершена. Она подписывала и ставила отпечатки пальцев. Ее сопровождала адвокат Цзянь. Увидев Юнхуа, Е Цинмен улыбнулась адвокату Цзянь. «Адвокат Цзянь, пожалуйста, скажите моим родителям, что я в порядке. Я хочу поговорить с Юнхуа наедине». Адвокат Цзянь кивнула. «Хорошо». В комнате остались только Юнхуа и Е Цинмен. Юнхуа не знала, что сказать. Е Цинмен сначала улыбнулась. «Ты нашла доказательства? Ну, мы нашли первое место преступления», — тихо сказала Юнхуа. Е Цинмен улыбнулась. «Я знала, что ты сможешь его найти». Юнхуа не сказала ни слова. Е Цинмен тихо сказала. «Когда Гэн Чжоу Шэнь сказал тебе эти слова, я была за дверью». Юнхуа на мгновение замерла. «Что? Гэн Чжоу Шэнь сказал, что Хан Фэн Чжоу не уведомил тебя, потому что ты не сможешь найти меня, если сообщить тебе. Он не последовал совету гангстера, чтобы найти тебя, даже если он хотел вступить с тобой в сговор и обмануть гангстера. Во-первых, это по крайней мере доказало бы, что он использовал какие-то уловки надо мной. Но на самом деле, Юнхуа, я благодарна, что он не уведомил тебя. Я благодарна, что он не взял тебя с собой, чтобы найти меня». Юнхуа была ошеломлена. Е Цинмен улыбнулась. «Если бы он привел тебя, чтобы найти меня, и ты бы увидела меня такой перед ним, я бы, наверное, хотела умереть на месте. Из-за его симпатии к тебе мне всегда было стыдно перед тобой. Если ты снова увидишь меня такой, я знаю правду, Юнхуа, я знаю, объяснит ли он, что я его девушка или нет, это не изменит концовку. В глубине души я также знаю, что не хочу, чтобы он нашел тебя, и я даже не хочу, чтобы ты видела меня в моей невыносимой позе. Я знаю все, но я просто хочу найти предлог, чтобы ненавидеть его. Только эта ненависть может помочь мне жить. Юнхуа, я должна его ненавидеть, понимаешь?» Глава 649. Последняя встреча между ними. Юнхуа вернулась к интенсивным тренировкам. Она не пошла к Е Цинмен и больше не пошла к Хан Фэнчжоу. На самом деле, она чувствовала, что даже если она и Линь Нан в конце концов не найдут улик, Е Цинмен также сама расскажет о настоящем месте преступления, и она сама передаст улики в полицию. Юнхуа всегда считала, что Е Цинмен была очень трезвым человеком. Она трезво знала, что ей нравится Хан Фэнчжоу, поэтому она начала как возлюбленное детство, затем молча сопровождала ее и даже была готова помочь 15-му классу для Хан Фэнчжоу. Для Хан Фэнчжоу, чтобы сблизиться со своей семьей, что заставило младшую сестру и мать Хан Фэнчжоу полюбить ее. Юнхуа все еще помнил, как Хан Юна однажды сказала ей, что на самом деле она хотела, чтобы ее брат любил сестру ей больше, потому что таким образом ее брат не был бы слишком уставшим и не был бы бесплодным, как симпатия к Юнхуа. Но Хан Юна, вероятно, боялась, что Юнхуа будет чувствовать себя некомфортно, поэтому она поспешно сказала: «Жаль, что моему брату нравится Юнхуа, и ничто не может это изменить. Мой брат слишком упрям». Что касается Юнхуа, как она могла чувствовать себя неловко? Она не из тех девушек, которым нравится получать удовольствие от того, что нравится мальчиками. Ей есть кто-то, кто ей нравится, поэтому симпатии других мальчиков к ней – ненужное бремя. Способности так сильно любить Хан Юна достаточно, чтобы показать личное обаяние Е Цинмен и ее усилия полюбить Хан Фэнчжоу. Е Цинмен была слишком в сознании, поэтому после такого кошмара она не потеряла сознание полностью, не стала хаотичной и не покончила жизнь самоубийством. Вместо этого она решила вернуть свою боль трем гангстерам, и наконец убила трех гангстеров. Такой подход очень иррационален в глазах полиции и прохожих, но для Е Цинмен это было очень разумно. Юнхуа чувствовала, что если бы она была Е Цинмен, эти три гангстера, ну, она не хочет об этом думать, она вообще не хочет бросать вызов темной стороне своего сердца. От убийства до звонка Хан Фэнчжоу, чтобы разобраться с этим, до всех последующих ответов, Е Цинмен, казалось, выдохнула. Теперь, когда она выдохлась, она все еще не хочет, чтобы Хан Фэнчжоу попал в тюрьму. Она сказала, что хочет, чтобы Хан Фэнчжоу чувствовал себя виноватым до конца своей жизни. Если Хан Фэнчжоу действительно попадет в тюрьму, тогда он сможет искупить свои грехи. Она не позволит ему искупить свои грехи. Она не позволит ему взять на себя ответственность за нее. Она хотела заставить его чувствовать себя виноватым. Но реальную ситуацию знает только Е Цин Мэн. Е Цин Мэн, которая трезва, не нуждается в дополнительных словах Юн Хуа. А Хан Фэнчжоу, эта пощечина и фраза «Я тебя ненавижу» должны стать последней встречей между ними. В жизни предстоит долгий путь. Может быть, мы встретимся снова через несколько лет или более чем через 10 лет, они могут снова сесть вместе, выпить чашку чая и поболтать. Но по крайней мере не сейчас. Юн Хуа любила плавать, в воде так комфортно плавать. Казалось, стоит ей прыгнуть в воду, как исчезнут все ее беды. Начиная с 15 марта этого года, если вы соответствуете стандарту А или стандарту Б в соревнованиях, признанных ФИНА, вы можете участвовать в Олимпийских играх 2008 года. Следующее, что ждет Юн Хуа, это национальный чемпионат по плаванию 2007 Г и национальные городские игры 2007 Г. Пока она может достичь стандарта А, она может участвовать в Олимпийских играх. Ну а насчет стандарта Б, ей нужно конкурировать с другими, потому что слишком много людей могут достичь стандарта Б. Она не имела права участвовать в самом важном чемпионате мира в этом году и тоже его пропустила, но на следующих двух соревнованиях она не должна их пропускать и должна достичь норматива А. Глава 650. Младшая тетя Цзи умерла, тренировки и учеба являются центром повседневной жизни Юн Хуа. В перерывах между плаванием тренировки, учеба, отдых, занимаясь, человек также разминал свое тело и двигал мышцами. Класс 15 вернулся к нормальной жизни, но без Хан Фэнчжоу всегда происходит что-то странное. Кажется, в классе не хватает короля, но новый учитель Цзи Янь сделал практически невозможным погружение учеников в атмосферу отчаяния. Цзи Янь действительно слишком живой. Юн Хуа даже хотел спросить, бывают ли на самом деле такие живые учителя, он очень игривый. По выходным он даже водил своих учеников в горы, ловить рыбу. Что еще более страшно, так это то, что Цзи Янь смотрит на полуразрушенный фермерский двор в пригороде. Все больше людей из сельской местности едут работать в города. Кто-то будет строить дома для своей семьи, а кто-то чувствует, что внешний мир настолько хорош, что они просто арендуют или покупают дом на улице, а то и меняют прописку вместо того, чтобы возвращаясь в деревню. В сегодняшних деревнях некоторые дома построены как небольшие виллы, а другие ветшают и становятся раем для крыс, многоножек и скорпионов. Цзи Янь купил небольшой полуразрушенный двор в сельской местности на окраине города Цзянси. В этом ветхом дворике стены дома до сих пор сложены из прежнего саманного кирпича, это, по крайней мере, стены 60-х годов. Балки дома бревенчатые, черепица голубая, под плиткой на самом деле пшеничная солома, которая сохраняет тепло зимой и прохладу летом. Цзи Янь приезжал сюда каждые выходные, чтобы перестроить дом, а прежде всего очистить двор от мусора, сорняков и т.д. К ученикам 15-го класса он относится непосредственно как к рабочим.